Священномученик Емелиан Гончаров. Священномученик Емелиан родился 5 августа 1882 года в селе Старополтавка Саратовской губернии в семье крестьянина Антона Гончарова. Окончил в 1904 году учительскую семинарию в городе Владимире. С 1914 года Емельян Антонович исполнял послушание псаломщика. В 1921 году он был рукоположен в сан диакона и затем в сан священника. Вначале он служил в храме Саратовской епархии. В 1932 году знакомый отцу Емельяну священник Константин Спиранский предложил ему перевестись в храм Рождества Христова в селе Рождественно-Новопетровского района Московской области, где он сам когда-то служил и где теперь умер священник. Отец Емельян согласился и, получив благословение священноначалия, начал служить на новом месте. В 1933 году отец Емельян был награжден набедренником, в 1936 году — скуфьей. 7 октября 1937 года власти арестовали священника и заключили в тюрьму в городе Волоколамске. При обыске в амбаре, который ранее принадлежал церкви, а ко времени служения здесь отца Емельяна стал принадлежать школе, было найдено 25 патронов к винтовке. На основании того, что священника видели заходившим в этот амбар, ему приписали хранение этих патронов и участие в контрреволюционной деятельности. В тот же день был вызван на допрос в качестве свидетеля председатель сельсовета, который сказал: «В августе 1937 года священник, придя в сельсовет, говорил: „Почему вы мне не разрешаете ходить с иконами по домам верующих? В Конституции пишут, что можно ходить, а вы не разрешаете“. Тогда я ему ответил, что без справки от врача мы вам не разрешим». На эти слова Гончаров заявил: «Советская власть выпустила Конституцию для обмана народа. В Конституции пишут одно, а на деле делают другое». Гражданин Гончаров, вы арестованы за активную контрреволюционную деятельность, которую вы вели вместе с членами контрреволюционной группы, заявил следователь. Никакой контрреволюционной работы среди населения я не вел и членом контрреволюционной группы не состоял, — ответил священник. Это был последний вопрос допроса. 3 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Емельяна к расстрелу. 5 ноября 1937 года священник Емельян Гончаров был расстрелян и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.